Глава вторая. Последняя битва. Путь главной цитадели Верховного Демона занял двое суток. Все это время я старался избегать вражеских патрулей, и пока что это удавалось. По дороге попалось несколько деревень, подобных той первой, в которой я остановился. Старые, почти обвалившиеся прогнившие дома, наполовину разрушенные заборы. Все это нагоняло тоску. Люди явно бедствуют, голодают, а солдаты отбирают у них последнее. Но они не берутся за оружие, боясь за собственные жизни. Никогда не понимал пацифистов, ни в своем мире, ни в этом. Конечно, жить ради войны тоже неправильно, но если иного выхода нет, то сражаться необходимо. И пусть большая половина из них погибнет, зато их потомки станут жить свободно. Да и большой вопрос, что же лучше, умереть в бою или жить под гнетом тирана? Люди, точнее демоны, при виде меня в спешке покидали улицы и прятались в свои дома. Вряд ли они боялись именно меня, скорее опасались гнева Верховного, если его подданные будут общаться со светлыми. Попаданцев из других миров, к слову, здесь было не так уж и мало. Нет, встречались они все же редко, но я был не единственный, как думал изначально. Большинство оказывалось здесь случайно, без помощи ключа. Заснул человек в лесу, а проснулся уже здесь. На утро третьего дня показались укрепленные стены цитадели. Величественный замок с остроконечными башнями, бойницами для лучников и массивными, метров 15 высотой, железными воротами. Это не был типичный замок темного властелина, как я подсознательно рассчитывал, но все же он выглядел величественно. Что делать дальше, я не знал. Думать было не то, что некогда, скорее очень трудно. Мысли путались. Титаническими усилиями мне удавалось отгонять отчаяние и апатию. Но сейчас, когда цель долгого пути была перед глазами, пришло некоторое облегчение. Поэтому я облокотился о дерево и стал размышлять. Для начала нужно понять, где Лика. Привезли ли ее уже в цитадель или темные все еще в дороге? Лучше бы второе, но сильно я не надеялся. Если вражеские маги еще в пути, нужно вовремя их заметить и попробовать перехватить. Если же они достигли цели, под покровом ночи пробраться в цитадель и освободить пленницу. Шансов на успех, конечно, мало, но за последнюю неделю я уже несколько раз совершал невозможное. А значит, получится и сейчас. Настроение было дело поползло вверх, но тут же омрачилось. Бегом ко мне приближался отряд демонов, примерно из полусотни воинов. Можно было вскочить на коня и уйти от преследовавших, но тогда обо мне доложат и станут гоняться уже несколькими тысячами. Остается один выход – принять бой. Я встал, собрался с мыслями и обнажил свои клинки. Ярость снова захлестнула меня. Всплыли в мыслях слова Бренора. Силой в этом мире обладает тот, чей дух силен. Ты должен истово хотеть победить врага, осознавать, зачем это нужно, за кого ты сражаешься. Эти твари отделяют меня от цели. Они не дают спасти любимую мною девушку. Они должны умереть за это. Почувствовав прилив сил, рванул вперед, прямо на врага. От апатии не осталось и следа. Смертоносные мечи прорубали доспехи, парировали и отбивали вражеские удары. Я снова закружился в танце смерти, но этого было мало. Я чувствовал, что недостаточно силен для победы. Чувствовал, что чего-то не хватает. Но чего? Ярость всегда помогала мне в бою, она придавала сил, давала энергию, но сейчас ее было недостаточно. Я попытался разозлиться еще сильнее, представил, как жуткого вида демон истязает мою Анжелику. но слабость продолжала наступать. Движения замедлились, вот пропустил удар, вот еще один. Пока доспех выдерживает, но в следующий миг выпад одного из демонов проходит в незащищенную часть. И я ощущаю, как из меня начинает вытекать кровь. С яростью тут же наношу ответный удар, и демон падает, но на его место сразу встает другой. Их слишком много, мне не справиться со всеми. Злюсь на себя, как тогда, когда мне открылась память предков. Но и это не помогает. Пропускаю еще один удар. Жгучая боль в левой руке. Роняю клинок. Делаю отчаянный выпад, поражая одного из противников. Но не успеваю увернуться от мощного удара боевым молотом. Он приходится прямо на грудь, вышибая воздух из легких. Отлетаю метра на три, больно бьюсь головой, и в следующий миг меня накрывает темнота. Я не справился. Я проиграл. Очнулся с жуткой головной болью, лежа на какой-то телеге. Руки были скованы средневековыми кандалами с короткой цепью. Ноги свободны, но бежать куда-то было глупо. Вокруг скакали на лошадях вооруженные до зубов демоны. Позади шла пехота и лучники. Все оружие у меня, естественно, забрали. И судя по направлению, мы движемся прямиком в цитадель. Вот и добегался ты, Магнус. Тоже мне возомнил себя героем, спасителем всего мира. Хорошо, хоть не убили там, на месте. А может, ты плохо? Кто знает, что со мной будет делать Верховный? И все-таки странно, почему ярость, которая всегда помогала мне раскрывать потенциал своих способностей, в этот раз не помогла? Я что, неискренне желал победить? Да я просто жаждал убить всех этих тварей. Но, увы, сил не хватило. В чем же причина? Это ведь далеко не максимум. Я чувствовал, что могу намного больше. Только бы знать, как преодолеть сдерживающий барьер. Неужели должен разозлиться еще сильнее? Да нет, вряд ли. Сильнее уже некуда. Что-то я делаю неправильно, это факт. Но вот что? Эй, светлый! Прервал мои размышления демон в тяжелой броне. А ну вставай! Верховному будет очень интересно, что такое отродье, как ты здесь забыла. Не дожидаясь моего ответа, он резко дернул меня из телеги. Я не устоял на ногах и упал, больно приложившись плечом. Демон заржал, отвесил еще пару пинков с нелицеприятными замечаниями, после чего схватил за шиворот и рывком поднял на ноги. Ворота перед нами открылись. Мы вошли внутрь. Цитадель Верховного внутри напоминала обычный средневековый замок. Каменные постройки, редкая растительность, суетящиеся вокруг солдаты и слуги. Сам Верховный, спутать его было довольно трудно, стоял на высокой башне напротив ворот и смотрел прямо на нас. Огромная, 3 метра высотой, туша с выпирающими мускулами. Кожа отливала красным, поперек всего лица красовался шрам. Одет демон был в черный тяжелый доспех, который, к слову, движение его ничуть не сковывал. Силой он наверняка обладал изрядной, так что даже танковая броня вряд ли ему сильно мешала. Мой взгляд переместился чуть правее, и тут я увидел ее. Анжелика стояла у столба, на котором реяло знамя Верховного. Руки ее были скованы за спиной, взгляд направлен в никуда. Но даже в таком виде она была прекрасна. Белоснежное платье колыхалось под порывом ветра. Эта тварь наверняка приказала одеть ее во что-то нарядное, чтобы потом выставить на показ. В детстве, хотя что греха таить и до сего дня, я любил читать книги о благородных рыцарях, героях, что переворачивали весь мир ради своей дамы сердца. Ну что же, вот настал и мой черед. Все на месте. Злодей, вот он какой устрашающий стоит. Прекрасная дама, плененная тем самым негодяем. Куча его прислужников, да еще и миссия по спасению мира в придачу. Вот только сам, собственно, герой, сейчас скованный кандалами и ничего не может сделать. И даже если с меня снимут оковы, даже если Верховный согласится сразиться со мной один на один, сильно сомневаюсь, что мне удастся одержать верх. Позади меня засуетились стражники. Они были чем-то явно встревожены. Я обернулся и обомлел. По меньшей мере сотня тысяч демонов приближалась к цитадели. Звук их воинственного призыва доносился даже сюда. Они шли в атаку под сотнями знамен, а впереди всех гордо реяла знакомая мне оскаленная волчья пасть. Неужели они решили сразиться? Расстояние между объединенной армией мятежников и цитаделью неуклонно сокращалось. Солдаты Верховного в попыхах закрывали ворота, но я этого уже не видел. Анжелика лишь на миг посмотрела в сторону ворот, привлеченная непонятным шумом, и наши взгляды встретились. Лицо ее вмиг переменилось, на нем читалось удивление, восторг, надежда. И в следующий миг меня захлестнули самые разные, противоречивые, но в то же время дополняющие друг друга чувства. Я наконец понял, в чем была моя ошибка. Ярость, злость, ненависть, полезные чувства в некоторых ситуациях. Но не только они формируют твою решимость, не только они делают твой дух поистине сильным. Есть и масса других эмоций. Именно их я сейчас и испытывал. Знакомая ненависть ко всем этим уродам, посмевшим угрожать моей лике. Уважение к тем демонам, которые, несмотря на все пережитые потери, все же решились сразиться с тираном. Гордость за то, что есть в этом мире люди, которым я не безразличен и которые готовы на меня положиться. Долг перед теми, кто пал в бою, защищая меня и эту миссию. И, наконец, самое сильное, созидающее и разрушительное в то же время чувство. Чувство, которое двигало меня все это время, заставляло совершать невозможное, преодолевать немыслимые преграды и оставаться самим собой, не превращаясь в живущую лишь ради убийства тварь. Это чувство – любовь. Я люблю эту взбалмошную принцессу и только ради нее прошел через три мира, чтобы здесь, в этот самый момент, вступить в финальный бой. Все эти эмоции бушующим пламенем зажглись во мне, и я почувствовал невиданную силу, какой еще не ощущал никогда в своей жизни. Резким рывком развожу руки в стороны, и массивные железные кандалы буквально рассыпаются на множество осколков. Поднимаю правую руку вверх, и тут же в ней оказывается мой верный меч. Мне даже не потребовалось видеть его, чтобы призвать. Клинок в моих руках вспыхивает ярко-белым светом. Демоны вокруг обнажают свое оружие, но я уже наношу круговой удар. Мерцающее лезвие как будто не замечает ни брони, ни вражеского оружия. Оно просто рубит все, что попадается на пути. После еще нескольких ударов демоны пятятся назад, но мне нет до них дела. Мой взор направлен на фигуру Верховного, взирающую на меня с вершины башни. Рывок вперед, делаю несколько шагов, Затем отталкиваюсь и при помощи многократно возросшей магической силы левитирую на вершину 10-метровой башни. Мой удар демон встречает массивным, 1.5 метра высотой щитом, который не разваливается, как было до этого. Лишь небольшая вмятина остается в том месте, куда ударил светящийся белым клинок. Я всем телом ощущаю идущую от Верховного силу. Власть над миром, которую он захватил, дает ему невиданное могущество. Его дух питает тщеславие, ненависть, гордыня и страх. Страх всех демонов перед ним, Верховным. Это сильные чувства, и дух его силен, но нет у него самого главного. Верховный никого не любит. Он живет лишь для себя, и в этом его слабость. Я уворачиваюсь от удара 2-метрового меча необычной формы, ширина лезвия которого расширяется ближе к концу. Наношу удар в ногу, опять уворачиваюсь, выпад, попадание в щит. Клинок демона неожиданно стреляет 3 метательными ножами, и лишь в самый последний момент мне удается увернуться от них, отскакивая назад и вправо. Нет. Сегодня Верховному меня не поразить, ведь я сражаюсь не только за себя. Я сражаюсь за храбрых рыцарей Ордена, пожертвовавших жизнями ради меня, за штурмующих цитадель демонов, которых мне удалось вдохновить на битву, и, конечно же, за Анжелику, девушку, которую я люблю. В голове возникает неожиданная, чужеродная мысль. Как будто сам клинок подсказывает мне, что делать. И я доверяюсь ему, направляю меч прямо на демона, и в тот же миг из его острия бьет сверкающий, ослепительно-белый луч света. Верховный закрывается от него щитом, но я усиливаю натиск. Демон медленно идет вперед, прямо на меня. Мысленно прокручиваю в голове все те эмоции, которые питают мой дух, и щит Верховного со звоном разлетается на несколько частей. Луч света бьет его в грудь, и с душераздирающим криком демон, пролетая через стену замка, мертвой тушей падает на землю. Верховный был мертв, и его войска потеряли остатки боевого духа. Они начали пятиться под натиском мятежников, чей дух многократно возрос. И вскоре враг обратился в бегство. Я же со всех ног рванул к прикованной к столбу Анжелике, одним ударом разрубив цепь, притягивал ее к себе и крепко обнимаю. Мы простояли так по меньшей мере минуту, прежде чем Лика заговорила. «Артем, но как? Неужели ты прошел сквозь 2 портала, чтобы очутиться здесь? Ну а как может быть по-другому? Я никогда тебя не брошу, слышишь? Никогда!» «Но...» — замялась девушка. «Ты ведь знаешь, кто я. Я скрывала это от тебя, и после этого неужели, глупая?» Усмехнулся я, беря Лику за руку. «Я люблю тебя, и плевать мне, какая ты там принцесса и из какого мира!» Анжелика облегченно улыбнулась, и наши губы слились в долгом поцелуе. Мы стояли так не меньше 30 минут, посреди поля боя, где восставшие демоны добивали бывших солдат Верховного. Никто не смел к нам даже приблизиться. И все-таки, как сладка победа. На этом все сражения были окончены. Тайр со своими демонами занял цитадель, вывесив голову Верховного над воротами. Его многочисленная армия, потеряв предводителя, разбежалась в разные стороны. Теперь на землях демонов закончится смута. Их ждет еще множество трудностей. Придется заново строить государство, но уверен, они с этим справятся. Ключ Идрила нашелся в личных покоях Верховного, и, распрощавшись с демонами, мы направились в мир 17 богов. Первым делом я сообщил Бренору, что миссия выполнена. Верховный мертв, а ключ находится у меня. После на неделю остановились в королевстве Ермалон, где в честь снятия блокады начался праздник. После пережитых трудностей мы с Ликой просто веселились, все время проводя вместе. Я больше не хотел ее отпускать ни на миг. По окончанию праздника король даже пожаловал мне титул графа, так что перед отцом Лики предстал уже полноценным дворянином. Впрочем, тому было на это плевать с высокой колокольни. Он оказался умным человеком и быстро понял, что нам пришлось пережить. Правда, ключ король ненавязчиво попросил вернуть, но здесь уже я настоял на том, чтобы передать его ордену Железного Щита. Престиж королевства ввиду обладания подобным артефактом – это, конечно же, очень важно, но повторения истории никто не хотел. И вскоре правитель вынужден был отступиться. Получив его благословение, мы направились дальше. В цитадели ордена меня встретили даже с большими почестями, чем в Ермалоне. Впрочем, неудивительно. Пожалуй, только они полностью осознавали величину опасности, которую удалось предотвратить. Сначала, как я и просил Бренора, мы почтили память погибших рыцарей. Их тел так и не удалось найти, но в этом мире отношение к похоронам было менее строгое, чем в нашем. Главное, что они погибли достойно, и души их сейчас среди богов. Потом был праздник в честь победы над Верховным. В общем итоге все эти празднества вместе с дорогой затянулись на 3 недели. Мы с Ликой уже устали от всеобщего внимания, хотелось покоя и уединения. Поэтому, вежливо простившись и пообещав еще вернуться в этот мир, мы направились на землю. Ключ, к слову, остался у нас, хотя и была возможность отправить с нами рыцаря, который бы его забрал. Это было обусловлено тем, что на земле, в отличие от мира 17 богов, о нем не знали, а значит, там он должен быть в безопасности. Я не стал спорить. Тем более, что этот мир мне понравился, и в скором времени хотел еще сюда вернуться. Ах да, и еще, меня приняли в Орден Железного Щита. Теперь я легат первой ступени, это второе звание сразу после магистра. Предлагали и последнее, если останусь в этом мире, но я пока что отказался, впрочем, дав понять, что могу и передумать. Сейчас нужно было вернуться. Как-никак на земле у меня осталась родня, которая уже скоро начнет волноваться. Всего я пропал чуть больше, чем на месяц. Для меня это в пределах нормы, с моей любовью ко всяким походам. Но рано или поздно все же стоит появиться. Мы вернулись на землю, и на этом приключения были окончены. Вот, собственно, и весь мой рассказ. Многие, вероятно, меня осудят. Скажут, что я был слишком жестоким, что мои руки по самое туловище в крови. Да, крови на них немало, но я ничуть не жалею о том, что сделал. Потому что когда на одной чаше весов лежит жизнь любимого человека, а на другой – жизни тех мразей, что ему угрожают, пусть их хоть тысячи, хоть десятки тысяч, выбор для меня очевиден. И пусть пацифисты с гуманистами на пару сколько хотят, кричат о недопущении насилия по любым причинам, о бесценности каждой жизни, о настоящих героях, которые не должны проявлять жестокость. Что же до меня, я готов к насилию. готов к жестокости, чтобы защитить тех, кого люблю. Конец книги. Книга озвучена и размещена автором в свободный доступ. Плата за прослушивание не требуется. Если вы хотите сделать мне приятное, просто оставьте короткий комментарий там, где скачали эту аудиокнигу. Для меня это очень важно. Прослушать другие книги вы можете на канале Андрея Кардашова на YouTube. Продолжение не исключено.